Глава 17. «Да что ты будешь делать?» — ругался Григорий, наблюдая огромные хлопья снега, которые по косой часто-часто сыпали с неба. «Август и снегопад. Где это видано?» Утром так захолодало, что Григорий, выйдя на улицу из воронежского отеля, пробормотал. «Того и гляди, снег пойдет». «Пойдет, пойдет», — пробубнил какой-то старик, проходивший мимо. Лица его Григорий не разглядел, а вот голос показался знакомым. Где-то он уже слышал эти ворчливые нотки и фигуру эту круглую, чуть ли не лопающуюся, видел. Григорий потер озябшие руки и вжикнул сигнализацией автомобиля, забрался в салон, прогрел двигатель и поехал на производство, где вчера поставили новое оборудование. Нужно было убедиться, что все работает без сучка, без задоринки, а тогда можно и в обратный путь, в Первопрестольную отправляться. Уже когда он тронул машину с места, Григорий вспомнил, где видел этого ворчливого старика. «Это ж дед. Тот самый, новогодний, из странного захолустного отеля». Тут же перед мысленным взором всплыл образ Тони, которую Григорий вспоминал ежедневно. Не мог не вспоминать, так она запала ему в душу. А стоило приехать в Воронеж, так вообще без конца думал о ней. «Где-то она сейчас. Как поживает? Помнит ли?» «Может, забыла давно. Время-то вон сколько прошло». Разобравшись с делами, Григорий сразу же, никуда больше не заезжая, отправился в Москву. Однако стоило выехать за пределы города, как с неба повалил снег. Самый настоящий снег. Поверить в то, что дороги засыплет, Григорий не мог. Август же. Но было чудно. Снег налипал на стекла, приставал к дворникам, заметал-таки дороги, покрывая их наледью и превращая в каток. Трасса встала в бесконечную пробку, и когда впереди Григорий заприметил съезд на проселочную, ту самую, по которой он и попал в отель под Новый год, он раздумывать не стал, свернул. Ветер охапками сыпал снег в лобовое стекло, сводя видимость к нулю. Каким-то чудом Григорию удалось, однако, заметить указатель, гласивший, что скоро будет поворот к отелю «Семейный». Интересно, не закрыт ли? Деда-то он утром в городе видел, но Ирина Петровна должна быть на месте. Уже почти стемнело, когда Григорий выехал к озеру, которое округлым пятном чернело на фоне припорошенных белым дорог, что обегали его по кругу. Здание отеля стояло темным, и лишь в одном из окон второго этажа Григорий разглядел огонек. Пусть и один, а все же огонек, значит, есть кто-то в гостинице. Навеса, где зимой парковались машины, не было. Да и машин никаких не было, если не считать небольшого «Ситроена», стоявшего чуть в стороне. Григорий припарковал свой внедорожник рядом и поспешил к входной двери. Постучал. Потом еще раз и еще. Вскоре внутри раздались шаги, и дверь распахнула. «Тоня!» — не поверил своим глазам Григорий. «Гриша!» — удивленно и радостно сказала она. «Ну, входи же скорее, снег-то какой!» Григорий переступил порог, захлопнув за собой дверь, а потом, не церемонясь, обнял Тоню, прижав ее к себе. И плевать, что может она тут с мужем, на все плевать. Лишь бы еще раз ноздрей коснулся тонкий аромат ее кожи, приправленный чуть терпким запахом цитруса и лаванды. Этот запах он запомнил навсегда. Тоня обвела его руками в ответ, спрятав лицо на его груди. А Григорий целовал ее волосы и шептал: «Как же ты тут, Тоня? Неужто тоже снегопад привел?» «А я теперь тут хозяйка, Гриша». «Как хозяйка?» Он чуть отодвинулся и заглянул ей в глаза. «А вот так», — улыбнулась Тоня своей лучезарной улыбкой. «Долгая история, но я ее тебе обязательно расскажу. Как же я рада, что тебя ко мне снегопад привел». «А как я рад, ты себе не представляешь. Не забыла меня?» «Как я могла забыть?» Так и застала их Алиса, стоящими у порога и целующимися, как два подростка. Она вежливо покашляла, и Григорий неохотно выпустил Тоню из объятий. «Это моя дочка Алиса», — представила Тоня. «А это мой Григорий». «Как хорошо, что не Дед Мороз», — засмеялась Алиса. «Пойдемте чай пить. Булочки как раз подоспели». За чаепитием, во время которого Алиса незаметно выскользнула из гостиной, Тоня все рассказала Грише. Про измену мужа, про скандальный развод, про ликвидированный бизнес, про спонтанный приезд сюда и неожиданную покупку отеля, про его восстановление. «Ты знаешь, я столько раз порывался найти тебя в Москве», — признался он. «Почему же не искал?» «Помнил твою просьбу и не решался. Думал, я помирилась с мужем и забыла про тебя». «И такое могло быть», — кивнул Григорий. «Могло, но не со мной. Знаешь, сколько раз я жалела, что даже телефона твоего не спросила, или хотя бы фамилии», — вздохнула Тоня. «Верещагин я», — улыбнулся Григорий. «Как тебе фамилия, Тоня?» «Звучная». «Антонина Леонардовна Верещагина». «Звучит», — одобрительно кивнул он. «Ты что, мне только что предложение сделал?» — засмеялась Тоня. «Конечно, потому что отпускать тебя я больше не намерен». «Вот так вот сразу, Гриш?» «Почему сразу? Больше 7 месяцев прошло. Разве недостаточный срок, чтобы все понять?» «А мне и одного взгляда хватило», — призналась Тоня. «Врёшь, Тоня. С первого взгляда ты меня за маньяка приняла», — расхохотался Григорий. «Значит, со второго», — ответила Тоня, но тут же посерьезнее добавила. «Только как мы будем теперь, Гриш? Я же такое дело с этим отелем затеяла, а у тебя там дела, бизнес». «А помнишь записочки, которые дед нам на Новый год подсунул?» — спросил Григорий. «Помню, конечно. Я свою разгадала. Записка предвещала мне развод и намекала, что мне надо подсуетиться и самой отхапать хороший куш. Только не получилось вот», — развела она руками. «А мою помнишь?» «В твоей, кажется, что-то было про деньги. Всех денег заработаешь, но надо ли?» «Именно». «И ведь прав был дед со своей запиской. Денег я заработал столько, что на 3 поколения вперед хватит, чтобы все жили припеваючи. Только счастья мне эти деньги не принесли. Поэтому, моя милая Тоня, если ты не возражаешь, я профинансирую твое начинание с отелем и под шумок стану твоим мужем». «Так уж и под шумок», — засмеялась Тоня. «Так что, возьмешь меня в мужья?» «Ради денег — нет», — отказалась Тоня. «А ради любви обязательно». «Вот и умница». Григорий обнял Тоню и прижал к себе. «Как там наша мансарда поживает?» — прошептал он. «Это теперь моя спальня», — изогнула красивую бровь Тоня. Позже они лежали в тепле объятий друг друга и смотрели на темное небо за окном. Снег кончился, будто и не было его вовсе. «Значит, будешь помогать мне с отелем и бросишь свой бизнес?» «Ты сама говорила, тут дел не в проворот. А мужских рук в доме наверняка не хватает, так что буду помогать». «Как думаешь, к следующему лету сможем открыть наш семейный отель?» — мечтательно спросила Тоня. «К Новому году откроем», — пообещал Григорий и обещание свое сдержал. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Александра Нижегородова.